Утренний свет делал это лицо таким тонким, таким выразительным. Молодой человек сидел как зачарованный, ему хотелось плакать. Камран никогда не думал, что страдание может сделать девичье лицо таким прекрасным. Улыбка не сходила с губ Фериде. Чистый голос опять зазвучал печально, как хрусталь, в котором невидимая трещина. Фериде вспомнила детство. Камран осмелел и спросил, как она жила последние годы. Фериде сделалась серьезной и покачала головой. «Этого я не помню, Камран. Помню все до того, как мне исполнилось 15 лет. Помню, как я впервые приехала в Текердак, а все остальное точно в тумане. Ничего не вижу». Казалось, и глаза Фериде застилал туман. Она склонила голову на бок и смотрела куда-то вдаль. И все-таки Фериде заговорила о последних годах своей жизни. Она рассказала про Хаджи Калфу, Мухтара Зейнилер, странного Реджеба Эфенди. Лицо ее смеялось, но в глазах и жестах проскальзывала непонятная усталость, и тогда чуть заметное дребезжание надтреснутого хрусталя в ее голосе усиливалось, словно слышался стон раненого сердца. Когда Фериде упомянула о береге реки, Камран невольно зажмурился и подумал, может, это и есть то самое место у водопада, где она клала голову на колени возлюбленного, играющего на тамбуре, и смотрела ему в глаза. Чедакушу рассказала еще несколько пустяшных эпизодов из своей жизни, потом как бы невзначай добавила: «Камран, а ведь ты еще не видел карточки Хайрулаха Бея?» Она сняла золотой медальон, висевший у нее на шее, и протянула кузену. Молодой человек побледнел и взял фотографию. Фериде вытянула шею, чтобы посмотреть вместе с ним. «Взгляни на это лицо, Камран. Какая красота! Какое благородство! Не правда ли?» Молодой человек бросил взгляд на Фериде. Она задумчиво и с такой нежностью любовалась фотографией, что не заметила его взгляда. Пожалуй, в жизни Камрана эта минута была самой горькой, самой мучительной и жестокой. Значит, тонкая, невинная, изящная красота Фериде досталась огромному, седоволосому старику с грубым лицом. Воображение рисовало страшные картины. Ему представилось, как Фериде бьется в руках этого старика. Из ее полузакрытых глаз на порозовевшие от стыда щеки катятся слезы. Детские невинные губы подрагивают, словно молят о пощаде. Челыкушу не смотрела на Камрана, но, наверное, уловила ход его мыслей, вздрогнула, медленно спрятала медальон на груди и сказала: «А теперь, Камран, извини. Я пойду. Кажется, у нас сегодня гости». Глава 4. Прошло только 10 дней с тех пор, как Челыкушу вернулась в родное гнездо. Но каждый вечер Азизбей повторял: «Замечаете, дети, дом словно преобразился». На этот раз Челыкушу, как ласточка, принесла на своих крыльях весну. Жаль, что прошел еще один день. Фериде смеялась: «Это не страшно, дядюшка. Через несколько лет я опять получу разрешение и приеду. Не горюйте. К тому же впереди у вас еще столько дней. Зачем же заранее омрачать нашу радость?» Челыкушу сделалась прежней Челыкушу. Она ожила, словно распустившийся цветок под лучами солнца после бури. Она опять верховодила детворой, юными обитателями дома. Все, начиная от трехлетней дочери Мюжгян и Недждета и кончая Нермин, который уже шел 18-й, очень привязались к Челыкушу. С утра до вечера бегали за ней по пятам, наполняя особняк радостью, весельем и хохотом. Иногда они так расходились, что старшим приходилось делать им замечания. Впрочем, резвость Челыкушу всех радовала. Ведь как-никак в прошлом они с Кямраном были женихом и невестой. И все вначале боялись, как бы не открылись старые душевные раны, кажется, зарубцевавшиеся за последние 5 лет. Но необузданная веселость Фариде и тихое, безмятежное счастье Кямрана, которому словно нужно было только одно, и издали смотреть на нее, всех успокоили. Одни лишь тетушки считали, что осторожность никогда не мешает, и старались изо всех сил восстановить между молодыми людьми стародавние отношения старшего брата и младшей сестренки. Как не говорят громко в комнате, где заснул больной ребенок, так и в их присутствии не вспоминали о грустном прошлом. Иногда Азиз Бей вдруг спрашивал у Фариде, нельзя ли погостить у нас подольше. Но в ответ она только мрачнела. «Это невозможно, дядюшка», — отвечала она. «Челыкушу — мать другого гнезда. Ее там ждут». Камран ревновал гостью к маленькому Неджедету. Чтобы их разлучить, приходилось ждать, пока ребенок заснет на руках у Челыкушу. Однажды Камран был свидетелем такой сцены. Фериде огорченно говорила малышу: «Ну-ка, Неджедет, скажи. Скажи еще раз. Тетя, тетя, тетя». Мальчик не повиновался. Мотал белокурой головкой и твердил: «Мама, мама, мама». «Оставь, Фериде», — робко сказал Кямран. «Пусть, — говорит мама, — что здесь плохого? Может, мальчуган испытывает в этом потребность?» Фериде ничего не ответила, наклонилась и долго-долго гладила волосы Неджедета. Глава 5. Как-то утром Кямрана разбудил легкий стук в окно. Он сразу догадался. Так поднимать с постели могла только Фериде. Челыкушу снова приглашала его к большому ореховому дереву на ранний завтрак. На столике уже стояло молоко, которое, как она обещала, ароматно пахло грушами. Рядом маленькие провинциальные чуреки и блюдечко с чем-то розовым, похожим на варенье. Фериде помазала чурек этим вареньем и протянула Кямрану. «Любуйся искусством моих рук. Не знаю названия чуреков, но варенье зовется гюльбешекер». Фериде опять взяла низенькую кухонную скамейку и села у ног Кямрана. «А теперь скажи, Кямран, нравится тебе гюльбешекер?» «Нравится», — улыбнулся молодой человек. «Ты любишь гюльбешекер?» «Люблю». «Нет, не так, Кямран, скажи, я люблю гюльбешекер». «Я люблю гюльбешекер», — повторил Кямран и засмеялся, не понимая смысла этой странной прихоти. Щеки Фериде горели румянцем, глаза искрились, ресницы смущенно подрагивали. Она наклонилась к Кямрану и смущенно попросила: «Ну, еще раз, Кямран, пожалуйста, я люблю гюльбешекер». Молодой человек восторженно смотрел на ее вздрагивающие губы. Они даже чуть кривились, как у ребенка, который готов заплакать, если ему не дадут то, чего он просит. «Я очень люблю гюльбешекер, очень люблю. Так, как ты хочешь». Фериде радостно хлопала в ладоши, губы ее смеялись, а из глаз текли слезы. Она подтрунивала над собой, словно стыдила кого-то чужого, расстроившегося из-за пустяка. «Как глупо, глупо, как глупо так радоваться от того, что похвалили твое искусство!» Фериде вытирала слезы, но они все текли и текли. Вдруг она приглушенно вскрикнула, закрыла лицо и, плача, побежала домой.